Глава третья. Наутро Татьяна бежала на работу, полная новых надежд. Она научилась не обращать внимания на охрану из НКВД, стоявшую у проходной. Но когда кто-то из этих людей задерживал на ней свой взгляд, она съеживалась, стараясь сделаться невидимкой. Для того, чтобы рабочие меньше уставали и не манкировали своими обязанностями, их переводили с места на место каждые 2 часа. Оставив лебедку, которая ставила танк на гусенице, Татьяна стала рисовать красные звезды на зеленых глянцевых корпусах. Илья, тощий подросток из ее бригады, не давал ей прохода, особенно после того, как Александр перестал встречать ее после работы. Задавал бесконечные вопросы, на которые из вежливости приходилось отвечать, и до тех пор, пока она не выдерживала и не объясняла, что у нее полно других дел. Каким-то образом он всегда ухитрялся оказываться рядом, независимо от того, сколько раз ее переводили с одного места на другое. Даже в столовой он вечно садился за ее столик, и Зина, которая его не выносила, бесцеремонно гнала мальчишку прочь. Но сегодня Татьяна его пожалела. «Ему просто одиноко», — сказала она, откусывая котлету. «Похоже, у него никого нет. Останься, Илья». Илья остался. Татьяна могла позволить себе быть великодушной. Скорее бы окончался день. После вчерашней встречи она была уверена, что Александр придет. Даже надела лучшую юбку с блузкой и утром искупалась в ванне. Вечером она выбежала из проходной, умытая, причесанная, и, улыбаясь, повернула к остановке. Александра не было. Она так и просидела на скамье с 9:30 до 9:30, сложив руки на коленях. Потом встала и пошла домой. А Паше по-прежнему не приходило известия, и родители изнывали от горя. Даши не было дома. Дед и бабушка потихоньку собирали вещи. Татьяна поднялась на крышу и стала рассматривать аэростаты, плавающие в небе, подобно белым китам. Антон и Кирилл читали «Войну и мир» и говорили о своем брате Володе, пропавшем в Толмачеве. Татьяна слушала вполуха, думая о своем брате Паше, который тоже пропал в Толмачеве. Александр не пришел, значит, ничего не смог выяснить. Или новости настолько плохие, что он не посмел явиться. Но в глубине души Татьяна знала правду. Он не пришел, потому что порвал с ней. Она ему надоела. Надоели ее ребяческие выходки. Эта страница его жизни перевернута. Они были просто друзьями, но он мужчина, и все эти глупости ему приелись. И он прав, что не пришел. Она не станет плакать. Но перспектива терпеть тяжелый, изнурительный труд день за днем без него и без Паши, встречать каждый вечер без него и без Паши, оставаться наедине с собой без него и без Паши, наполнила Татьяну такой тоской, что она едва не застонала вслух прямо при смеющихся мальчишках. Как она нуждалась в том, чтобы увидеть подростка, дышавшего тем же воздухом, что и она, целых 17 лет, сидевшего в том же классе, в той же комнате, лежавшего когда-то в том же чреве. Как бы ей хотелось, чтобы он вернулся, ее друг и брат. Татьяне казалось, что она чувствует его присутствие. С Пашей ничего не случилось. Он ждет, когда сестра придет за ним. И она не подведет. Она не будет, подобно родным, волноваться, мучиться и ничего не предпринимать, ничего не делать. 5 минут с Пашей снимут груз души, и она забудет обо всех бедах, о злосчастном прошлом месяце. Забудет Александра. И так нужно забыть Александра. Когда все отправились спать, Татьяна прокралась вниз, нашла ножницы, стала беспощадно кромсать свои светлые волосы, наблюдая, как длинные пряди ложатся в раковину. Когда все было кончено, маленькое мутное зеркальце отражало нечто непонятное. Видны были только ее надутые губы и грустные пустые глаза, казавшаяся еще зеленее без волос, обрамлявших лицо. Веснушки на носу и под глазами выделялись ярче. «Она похожа на мальчишку? Что ж, тем лучше. Она выглядит моложе, более хрупкой. Что подумает Александр, увидев ее? Ах, не все ли равно? Она знает, что он подумает. Шура, Шура, Шура». На рассвете она натянула бежевые пашные брюки, захватила зубной порошок и щетку, вытащила старый спальный мешок, который брат раньше брал в лагерь, написала короткую записку родным и пешком отправилась на завод. Этим утром ее поставили ввинчивать свечи предпускового подогрева в камеру сгорания. Свечи подогревали сжатый воздух в цилиндрах, прежде чем включалось зажигание. Обычно она прекрасно справлялась с этой работой, вот и сейчас совершала механические движения, пытаясь совладать с разгулявшимися нервами. В обеденный перерыв вместе с Зиной она отправилась Красенко и заявила, что хочет ехать на рытье окопов. Зина вот уже неделю ни о чем другом и думать не могла. Красенко сказал, что она слишком молода, но Татьяна продолжала настаивать. «Зачем тебе это, Таня? Участливо спросил он. «Лога не для таких, как ты». Она ответила, что знает, положение безнадежное, но хочет последовать призыву партии. Даже 14-15-летние подростки роют окопы, и они с Зиной должны помочь красноармейцам, чем могут. Зина молча кивнула. Татьяна, понимая, что без Красенко ее никто не отпустит с завода, попросила. «Пожалуйста, Сергей Андреевич». «Нет», — упорствовал он. Татьяна не отступала. Она заявила, что любой ценой должна оказаться в Луге и уедет из Ленинграда с его помощью или без. Красенко она не боялась. Тот всегда ей симпатизировал. «Сергей Андреевич, вы не можете удержать меня силой. Подумайте, как это будет выглядеть, если станет известно, что вы не позволяете добровольцам помочь своей родине Красной Армии». Зина продолжала усердно кивать. Красенко тяжело вздохнул, выписал обеим пропуска и разрешение покинуть завод и проштемпелевал их паспорта. На прощание он пожелал ей удачи. Татьяна хотела было признаться, что отправляется на поиски брата, но представила, что он ответит и как будет ее отговаривать, и промолчала. Только поблагодарила. Девушки отправились в громадное помещение, где после медицинского осмотра им выдали лопаты и мотыги, которые были слишком тяжелы для Татьяны. Зину с Таней даже подвезли автобусом на Варшавский вокзал, где они должны были пересесть на военные грузовики, отправлявшиеся в Лугу. Татьяна вообразила было, что это такие же бронированные автомобили, которые перевозили картины из Эрмитажа. Но машины оказались обыкновенными полуторками с кузовами, обтянутыми брезентом защитного цвета. Такие постоянно курсировали по Ленинграду. Вместе с ней и Зиной в кузов набилось человек 40. Но перед этим солдаты погрузили в грузовик какие-то ящики. Что ж, по крайней мере, будет на чем сидеть. «Что в них?» — спросила Татьяна. Солдат ухмыльнулся. «Гранаты». Татьяна поспешно вскочила. Процессия семи грузовиков направилась на юг по шоссе, ведущему к Луге. В Гатчине им велели сойти и сесть в военный эшелон. «Здорово!» — обрадовалась Татьяна. «Значит, мы можем сойти раньше в Толмачёве, верно?» «Ты спятила?» — удивилась Зина. «Нам не нужно в Лугу». «Знаю, мы выйдем раньше, а потом сядем на другой поезд и доберемся до Луги». «Ни за что!» «Ну, пожалуйста, Зина, мне очень нужно в Толмачёво. Я должна найти брата». Зина широко открытыми глазами уставилась на Татьяну. «Таня, когда ты сказала, что немцы заняли Минск, разве я просила тебя поехать со мной искать сестру?» Процедила она, поджав губы. Маленькие темные глазки негодующе посверкивали. «Нет, но я не считаю, что немцы заняли Толмачёво. Надежда еще есть?» «Никуда я не пойду», — наотрез отказалась Зина. «Пойду со всеми в Лугу помогать нашим солдатам. Не хочу, чтобы меня расстреляли, как дезертира». «Зина, как ты можешь быть дезертиром? Ты ведь доброволец. Пожалуйста, поедем со мной». «Ни за что на свете», — буркнула Зина, отворачиваясь. «Как хочешь, но я выйду».